куда вы меня всем колхозом снаряжали. Плыли мы на пароходе, потом ехали по железной дороге. Кукой может быть спокоен, дорога действительно железная, и никакого обмана нет. Поезд — это множество вагонов-домиков на колесах. Тащит их паровоз, очень сильная машина. Много леса, деревьев тут столько, как травы в тундре, может быть, даже и больше. В Москве мы, как наказывали земляки, первым делом пошли на Красную площадь. Там очень красиво. В Ленинград приехали поздно вечером, ночевали на берегу реки, обложенной каменными берегами. Тепло было, хорошо. Мне здесь нравится, хотя тоскливо от того, что еще 5 лет я не смогу приехать на Чукотку. Если увидите маму, пусть она мне напишет.